Курка в обычной жизни питался иначе и пробовал все понемногу, опасаясь за свой желудок. Эл ел с закрытыми глазами, с удовольствием. Оно было написано на ее лице. Прежде чем отправить кусок в рот, она принюхивалась, обсматривала его, потом отправляла и жевала, издавая сладостный вздох. Том периодически переставал жевать и смеялся над ней. У Курка к середине трапезы при взгляде на нее сводила скулы. «Том, я хочу обыграть тебя в шахматы», — доедая яблоко, — сказала Эл. «Ни за что», — парировал историк. «Если вы сытый, инспектор, предлагаю быть нашим секундантом. Шахматы — это древняя тактико-стратегическая игра», — стал объяснять Том. «Не надо, я знаю, что такое шахматы», — сказал Рассел. «Тогда к столу», — воззвала Эл. Они достали настоящую доску и старинные антикварные фигуры. Игра началась. Эл проиграла партию через полтора часа. «Я слишком устала», — оправдывалась она. «Том, у тебя найдется сухое дерево на этом острове жизни и изобилия? Страсть, как хочется костер запалить». «Я это предвидел. Рассел, вы когда-нибудь жгли костер?» «Нет», — пожал плечами Курк. «Ни к чему было». «Вы не попадали в катастрофы, не бродили в одиночку в лесу и не охотились?» — удивилась Эл. «Никогда», — ответил Рассел. «Вы родились инспектором», — заключила Эл. «Это надо исправить». Затея Расселу не понравилась, он был воспитан в других условиях. «В 20 веке это уже было развлечением для так называемых цивилизованных людей», — поясняла Эл. «Сейчас об этом вообще никто не думает. Хотя не стоит обобщать, а люди разные». «А что в вашем времени обычно делали с костром?» — спросил Рассел. «Грелись, готовили еду, пели песни. Да много чего». «Песни?» — спросил Рассел. «Ты умеешь петь?» «Все умеют петь. Люди не могут не петь. Если только у них нет черствая душа». «Идите за мной», — позвала она. Она нашла место для костра, выбрала пятачок, где ветер дул не так сильно, быстро развела огонь. Говорили об опыте, космосе и о том, что такому там не учат. Рассел наблюдал ее манипуляцию и думал, что она спасается так от мыслей о надвигающихся проблемах. «Ты же хотела спеть», — сказал Том. «Спой что-нибудь, какую-нибудь древнюю песню». Эл задумалась. Наступила тишина. И только костер потрескивал, нарушая молчание. Эл подняла голову и запела на незнакомом языке. Она обладала тонким и чистым голосом. Рассел оцепенел. Он не мог представить ее поющей. Это было трогательно. Черты лица смягчились. И пела она с воодушевлением. Он покосился на Миса. Тот сопереживал Эл и ловил интонации. Его лицо печальное, с грустной улыбкой, менялось в выражении. Он двигал бровями, смотрел на воспитанницу с нежностью, как отец на дочь. Эл закончила петь, закрыла глаза. Они некоторое время еще молчали. «О чем песня?» — спросил Том. «О любви», — ответил Эл. «Самые красивые песни всегда о любви». «А язык?» — спросил Курк. «Русский». Курк осознал, что ему, человеку совсем не сентиментальному, в это мгновение стало хорошо на душе. Его, как и двоих присутствующих, ненадолго посетило состояние отрешенности. Они переглядывались, но ничего не говорили. Эл замерла, снова обратив взгляд к океану. Рассел почувствовал, как останавливается поток событий и уходят заботы. За много лет работы в его жизни не было такого дня, как сегодня. Он никогда не прыгал в воду с борта катера, не приручал дельфина, не проходил сквозь время. Он ничего в жизни не делал, кроме своей работы. Он исследователь, аналитик, и его дело искать факты, делать выводы, исследовать. Но это лишь теория. Он словно не жил. Его натуре чуждо безрассудство, он мыслит в строго определенном направлении. И если признаться себе в чем-то в такой момент, то он признал собой, что в его жизни нет романтики. И он по-доброму позавидовал Эл. Ему нужно знать ее планы. Он хотел затеять разговор еще в порту, но не стал торопиться. Недавнее откровение Тома заставило его подумать о том, что Эл действительно человек необычный, яркий, которого стоит уважать. Она не спрячется, не станет уходить от проблем. В этом деле она его соперник. Но на всем протяжении разбирательства окружающие люди неизменно старались ей помочь. Их было немало. На земле у нее более близкие люди, даже дельфин. Курк почувствовал свое одиночество. Рассел всегда жил один. Его старомодные предки не стали продлевать себе жизнь. Не так давно умерла мать. С отцом отношения были натянутые. Отец капитана дальней разведки в отставке тоже доживал последние годы. Курк ни о ком не заботился, только о самом себе и своей работе. Нрав Рассела, его бескомпромиссность, чрезмерная замкнутость сделали из него одиночку. Начальство его ценило, коллеги недолюбливали. А в этой девушке он усмотрел часть своей натуры, задушенной в детстве и в юности рациональностью и стремлением только к разумным и взвешенным осторожным действиям. Возможно, того он так захотел помочь ей. А еще потому, что давно стал осознавать, что конфликт Галактиса с Землей – это неясная проблема, искусственно раздутая, словно некий скрытый механизм портил и портил отношения. Эл была не виновата, что попала к спасателям. Рассел был на ее стороне, хоть и скрывал это от радикально настроенного Донована, от сослуживцев и начальства, потому что выбрал путь правды, так, как казалось ему объективным. С этого дня беспристрастность будет сохранять все труднее. Когда он очнулся от своих мыслей, он увидел, что Эл растянулась на песке и спит. Том смотрит на нее с улыбкой. Он заметил оживление Рассела и шепотом сказал: «Оставим ее, пусть спит тут». Он осторожно приподнялся, Рассел взял кусок дерева и подбросил в огонь. «Я еще посижу», — сказал он. Том подошел к домику. Шаги сзади, грузная фигура Рассела выросла из темноты. «Надо накрыть ее чем-нибудь». Том шел рядом и думал о том, что решит инспектор. Том полагал, что Рассел настроен дружелюбно. «Но мнение может всегда измениться, зависит это все от Эл». «Том, простите, что я опять о своем. Я постоянно думаю о деле. Очень непросто доказать, что связано с Галактисом, если не предположить, что она не послана во время полета на Тобос. Все можно протестовать, но экзотизм мы не сможем скрыть. Врачи докопаются». «Я расскажу один случай». Том посмотрел себе под ноги. Эл только тогда год проучилась в академии. Она писалась и пару лет. По фальшивым документам ей было... неважно. Они проходили обучение в экстремальных условиях. Никто не смотрит, ребенок это или нет. В академии на тренировках нравы жесткие. Эл и несколько ребят испытывали в пустыне, и по неопытности они заблудились. Нашли бункер, старинный, военный, и залезли в него, чтобы спрятаться от солнца. А двери, как в мышеловке, захлопнулись. Оказалось, это заброшенный военный полигон, напичканный психологическим оружием. Излучатели, датчики страха. Их там было 5 ребят. 2 девочки и 3 мальчика. Мозг системы оказался целым, и вся эта машина заработала в одночасье. К счастью, снаружи остались 2 ребят. Вы знаете Алика. Он был на Плутоне. Это он поднял тогда тревогу. Сутки по всей Земле собирали информацию, как отключить систему, а детишки, как мыши, бегали по лабиринту. Я эти сутки до смерти не забуду. Когда систему вывели из строя, 3 нашли в довольно безопасном месте. Знаете, что они делали? Пели. Эл нашла в нише следящее устройство и сломала его. Оставила ребят и подучила их петь, чтобы не бояться. А сама ходила по полигону до последней минуты. Ее нашли в камере управления. Оказалось, она не стала искать выход, потому что поняла, что его нет, и решила уничтожить систему. На ней было 19 ожогов от низкотемпературных излучателей. Ей не хватило совсем немного сил и времени, чтобы уничтожить всю систему. Она только повредила ее. Она была в сознании, но не могла двигаться, потому что парализующее излучение задело левую часть тела. Она прошла 4 километра коридоров. После этого у нее изменился состав крови и открылась способность чувствовать любое наблюдение. Эксперты сказали, что это чудо, а Эл выдирала из шевелюры седые волосы. Когда я спросил, что ей помогло, она ответила: страх. Я попросил объяснить, а она сказала, что предположила, что если она боится систему, то почему бы системе не бояться ее? Она уловила самое главное. Полигон был создан, чтобы отбирать сильных и учить. Отбирать тех, кто обладает выдержкой и может не бояться. Если испытуемый проявлял смелость, система отключалась. Эл поняла это. Там, где она шла, были сломаны все системы управления. Она добралась до мозга. Сил отключить у нее не хватило. Вы сказали, что детей было 5. Да, один мальчик погиб. В него попал разряд, он умер от сердечного приступа. Ему было 11 лет. Том вздохнул. Почему вы это рассказали, Том? Она выжила, понимаете? Нормальный взрослый человек при тренировке. Находился там 3 часа. Взрослый солдат. Проходили не все, я проверял. Тогда я понял, что она непростой человек. 2 года моих медицинских проб это подтвердят. Этот экзотизм не искусственный. Это результат тех потрясений, что она пережила. Пройдет время, и все сочтут ее матрицу гибкой. А был ведь еще Тобас Рассел. Вы знаете, какой кошмар ей пришлось пережить. Она невероятное существо, очень сильное. Мне совсем не хочется, чтобы ее душу загубили в битве за все эти неясные идеалы. Она еще очень молода. Если она обозлится, то пустит свои таланты в ход. Результаты могут оказаться грустными. Я знаю, что вы могли бы сделать. Не дайте ее сломать. Рассел прихватил одеяло и вернулся к костру. Огонь потух. Он раздул угли и добавил горючего, как делала Эл. Он накрыл Эл, и она сразу проснулась. Инспектор, вас словно холодной водой окатили. Вы купались? Рассел посмотрел в сонные глаза девушки. Том рассказал мне про полигон. «Какой полигон?» — сонным голосом спросил Эл. «В пустыне». Я читал отчет, но живой рассказ лучше. «А, про этот. Не напоминайте, а то я больше не засну. Может, пойти в дом?» «Идите. Мне и здесь хорошо». Она укуталась в одеяло и перевернулась на другой бок. Рассел услышал слабое бормотание. «Том, болтун, макну его завтра в океан. Спокойной ночи». Рассел проснулся и увидел, что лежит на траве. Костер превратился в пепел, легкий ветерок разносил остатки, Эл еще спала. Восход только начинался. Курк с удовольствием наблюдал, как восходит солнце. После этого сел в катер и улетел на континент.